Глава 32. Мягкий свет падал сквозь стекло кафе на мой столик. Милое кафе. И днем тут не так уж и много посетителей. Хорошо. Мне нравилось сидеть в тишине. И в одиночестве. Наверное, можно было бы собраться с подружками, устроить отвальную вечеринку. Мне-то этого никто не запрещал. Но что-то не тянуло. Хотелось побродить по улицам города и попрощаться. Саша уехала еще позавчера. Найти квартиру, подготовить все к моему приезду, сходить на радиостанцию, выяснить подробности по новой работе. В общем, провести разведку боем. Странно. Совершенно не ожидала от него ничего подобного. Мы жили на одной площадке, я знала его нереальное количество лет, но на самом деле не знала о нем ничего. Кто бы мог подумать, что этот ловелас и вертопрах с таким энтузиазмом возьмется за устройство нашего почти семейного гнездышка? Нет, конечно, это был приятный сюрприз. Вы не подумайте, что я жалуюсь. Жаловаться мне вообще не на что. Все идет идеально. Просто прекрасно. Замечательно. Настолько замечательно, что хочется плакать. Мимо моего столика промелькнула фигура, показавшаяся мне смутно знакомой. Я точно откуда-то знала эту женщину, но никак не могла вспомнить, откуда. Так бывает, когда хочешь вспомнить какое-то слово. Вот оно, рядом, на поверхности, миллионы раз его использовал, а ускользает, не дается. И ладно бы сложный термин. Нет же, обязательно это будет какая-нибудь скамейка или поварёшка. Так и тут. Я перестала смотреть в окно и вгляделась в силуэт дамы, которая села за столик впереди меня. Да, я точно видела и эту манеру садиться, этот жест рукой совсем недавно. И запах, едва уловимый горьковатый запах то ли дыма, то ли цветов, то ли того и другого вместе. Может быть, я ее и не вспомнила бы. Даже не представляю, в какую сторону после этого потекла бы моя жизнь. Но у нее зазвонил сотовый телефон. «Да», — негромко ответила дама. Но в тишине кафе я прекрасно ее услышала. «Голос! И ещё запах трав и дыма! Точно! Ведьма! Потомственная алтайская! Та самая Вальдемара! Надо же! Ее не узнать без привычного лоскутного одеяния с полутонной амулетов. Простые джинсы, водолазка, небольшая сумочка, небрежно повешенная на спинку стула. И волосы, которые при наших прежних встречах лохматились в художественном беспорядке, добавляя образу загадочности, сейчас были скручены в тугой узел. Ничего демонического в Вальдемаре не осталось. Она смеялась, как смеются самые обычные люди, разговаривая со своим невидимым собеседником. А вот то, что она говорила, заставило меня моментально насторожиться и превратиться в слух. «Не о чем беспокоиться», — фыркнула ведьма в трубку. «Ну какое зелье? Кому они нужны, эти зелья? Наливаешь обычную воду, главное, чтобы флакон был позагадочнее. Я, например, свои в магазинчике в конце Заозерной покупаю. Они там такие синенькие, сразу видно, колдовские». Моя рука, только что меланхолично помешивавшая чай, машинально звякнула еще пару раз ложечкой и замерла. «И вообще, применяй творческий подход», — продолжала поучать кого-то ведьма. «У меня тут недавно случай был, не успела съездить в город и затариться. А тут, как назло, клиент за клиентом, и на одну девицу флакончика не хватило. И что ты думаешь? Хорошо оставались пирожные из супермаркета. Я их и всучила вместо приворотного зелья. Наплела что-то про кулинарную магию». Я остолбенела, пытаясь отнести то, что услышала, с последними событиями, перевернувшими вверх тормашками всю мою привычную жизнь. «Творческий подход, говорите? Пирожные с флакончиками?» Мысли в голове смешались с эмоциями в чудовищную кашу, и, кажется, эта каша начинала уже закипать. «Ну вот», — подбадривала свою неведомую коллегу моя ведьма, подбрасывая дровишек под котелок. «Я и говорю, никогда нельзя раскисать, и упаси тебя Бог выглядеть растерянной. Если не знаешь, что делать, раскидывай карты и говори, что клиенту надо ждать знака». Она немного помолчала и тихонько засмеялась. «Я тебя умоляю, да он эти знаки на каждом шагу потом видеть будет. Главное, не мямли. Ну все, настраивайся на лучшее и вперед. Потомственная алтайская Вальдемара нажала отбой и, бросив телефон в сумочку, приветливо кивнула официанту. Я поднялась со своего места, сделала несколько шагов и опустилась за ее столик. «Ну, здравствуйте, вот и свиделись». В глазах ведьмы... Тьфу ты, чёрт, какая она после этого ведьма! Заплескался страх. «Предупреждаю, я позову полицию», — пробормотала она и подтянула сумочку к себе поближе, делая вид, что собирается достать телефон. «Ну-ну, кто тебе теперь поверит?» «Зовите, зовите. Они очень любят мошенников», — насмешливо отозвалась я. «Вместе расскажем им про творческий подход и кулинарную магию». Я была по-настоящему зла на нее, а потому голос мой звучал достаточно уверенно. Вальдемара поколебалась несколько секунд, а после обреченно выдохнула. «Хорошо. Что ты хочешь?» Вцепиться в волосы, расцарапать лицо, покатиться по чисто вымытому полу кофейни, молотя негодяйку по голове дорогущей сумочкой. Но, боюсь, придется обойтись без всего этого. «Во-первых, верните мне мои деньги», — потребовала я. «У меня нет столько с собой», — испуганно проговорила она. «Вон банкомат стоит. Я не пользуюсь карточками. Каменный век с черепами. Впрочем, клиентов дурить лучше за наличку. Давайте сколько есть», неумолимо скомандовала я. Она выгребла из кошелька все, что было, и, просительно глядя на меня, оставила себе одну бумажку. За кофе рассчитаться. Подумала и утянула еще немного мелочи. И на дорогу. А вот у меня она ни разу не спрашивала, есть ли у меня деньги на дорогу. И на тот же кофе. Ну да ладно. Все? Напряженно спросила Вальдемара, когда пачка купюр скрылась в моей сумочке. «Нет, я хочу, чтобы вы ответили мне на один вопрос. Зачем вы сказали, что для отворота нужно это ваше «утолить страсть»? Ну, зелье продать — это я понимаю, деньги вытащить. А зачем было толкать меня в постель к постороннему мужику? Поиздеваться?» «Да кто тебя толкал-то?» — перебила экс-ведьма. «Я вообще рассчитывала, что ты запищишь. Не могу, не могу, я не буду. Обычно так и делают. Я бы для тебя другой ритуал провела. Ну, конечно, более сложный. И более дорогой?» Без труда догадалась я. «Ну, не без того», — пожала плечами алтайская Вальдемара. «Да только ты мигом со всех ног побежала ритуал исполнять. Аж два раза», — ехидно добавила она. «Видать, нравился он тебе». Я сидела, беспомощно разевая рот, как вытащенная из воды рыба. Силы разом покинули меня. «Вы хоть понимаете, что вы мне жизнь сломали?» — только и смогла выдавить я. «А вот этого не надо», — сердито отрезала Вальдемара и посмотрела мне прямо в глаза. Так, словно и не была передо мной виновата. «Деньги у дурачка отнять — это я запросто. А чужого ты на меня не вешай. Жизнь люди сами себе ломают. И вряд ли ты исключение». Она возмущенно фыркнула, бросила купюру на столик и вышла из кафе, оставив нетронутую дымящуюся чашку кофе. Я потянулась к кофе почти машинально. В конце концов, заказ оплачен моими деньгами. Мне нужно было о многом подумать. Вся эта история в один момент перевернулась с ног на голову. Если убрать из всей этой истории приворот, то что же тогда остается? Виктор Сергеевич и я. Работали вместе в одном коллективе, довольно долго работали. И когда в один прекрасный день я ни с того ни с сего зашла к нему в кабинет и полезла целоваться, он ответил мне так, что до сих пор ноги подкашиваются от этого воспоминания. И это без всякого приворота и без прочих этих глупостей. Ну, в общем, добровольно мне вдруг стало жарко. После этого что он сделал? Отвез меня на аттракционы, на пинтбол, подарил мне сумочку, выиграл для меня зайца, пригласил к себе. И если учесть, что он был при этом в трезвом уме и в твердой памяти, то это может значить только одно — я ему нравилась. Видимо, до тех самых пор, пока не отказалась идти с ним в ресторан, обманув насчет генеральной уборки, чтоб ей пропасть, и не встретилась с ним в дурацком ДТП, да еще в обнимку с молодым, красивым, интересным. А то, что он снова стал серьезным, отстраненным и исключительно деловым, не результат отворота. Просто он меня отпустил, решив, будто бы я сделала свой выбор. Ему отказала, а с другим проводила время. Может, поэтому он и вернулся к бывшей жене? А что, ей он хотя бы точно нужен? И ведь ничего, ничего уже не исправишь. Свадьба сегодня. Я посмотрела на часы. Да, через 40 минут. Вернее, это торжество в ресторане через 40 минут. Расписались они наверняка раньше. Уже. Я туда поеду. Нет, не для того, чтобы, как это делают в фильмах, уволочь его из-под венца в последнюю минуту. Сказать: брось эту модель ненужную, вот она я, твое счастье и твоя судьба. Нет. Просто вдруг ужасно захотелось взглянуть на него в последний раз перед отъездом. Ну, хоть ненадолго. Одним глазком увидеть его веселым, смеющимся, точь-в-точь таким, как на каруселях или пинтболе. Увидеть и запомнить. Может, и не встретимся больше никогда. Да он меня даже не заметит. Затеряюсь в толпе гостей. Я встала из-за столика и побрела к выходу.